Потом матросы помогли подняться на палубу офицеру, одетому в красный мундир. Маленький, толстый, с глазами хронического пьяницы, он был огненно-рыж, не иначе для того, чтобы подчеркнуть, какой он чистокровный англичанин. Кто-то подал ему трость, на которую толстячок тяжело опирался при ходьбе, заметно хромая, а судя по красноте лица, в подогреве его ярости участвовала еще и изрядная доля виски. «Ах вы, грязные, мерзкие французишки!» — заорал он хриплым голосом. «Как вы посмели в нас стрелять? Ведь мы собрались только проверить ваш груз и судовые документы. У меня на шлюпке двое убитых». «Но вы изрядно отплатили нам, мсье», — холодно заметил тюльпан. «В живых здесь остались только мы трое, и мы не стреляли, даю вам честное слово». «Честное слово!» — насмешливо поморщился офицер. «Откуда у французов взяться чести? На это я отвечу так». И он плюнул Фанфану в лицо. Тюльпан, задержанный крепкой рукой Картуша, как раз в тот момент, когда собирался кинуться на обидчика, все равно бы не успел. Летиция его опередила, как фурия, налетев на англичанина, сбив с головы его треуголку и осыпав пощечинами. Это произошло настолько неожиданно, что хромой толстячок навзничь рухнул на палубу. Началась жуткая свалка. «Летиция, оставь его, ты с ума сошла!» — кричал тюльпан, схватив ее за талию. А та, пока офицер поднимался, продолжала кричать: «Трус! Жалкий трус! Грязное рыжее дерьмо! Трус! Трус! Трус!» Англичане, вырвав ее из объятий тюльпана, как куль швырнули на палубу. Взбешенный офицер выкрикивал приказы. Один из матросов перебросил ее через плечо, и кричащую Летицию уже спустили в шлюпку. Тюльпан пытался кинуться за ней, но от удара прикладом в лицо рухнул на палубу, где и остался лежать с открытыми глазами. Он еще слышал, как удаляются отчаянные вопли Летиции, и потерял сознание. Рана на его плече опять открылась и начала кровоточить. «Капитан Олифант Рурк», — первое, что услышал тюльпан, придя в себя, — говорил Картуш. «Как же, дворянин», — продолжал Картуш, — «видишь, он даже представился. Капитан Олифант Рурк, нужно как следует запомнить». «Летиция, пить», — просил Фанфан. «Летиция теперь в безопасности», — горько заметил Картуш, — «на мстительном фрегате «Виндиктив» капитана Рурка, а вот с нами дело хуже». И только тут Фанфан заметил, что Картуш гребет, и что они в спасательной шлюпке посреди ночного моря. Часть пятая. Дома свиданий и секретные службы. Глава первая. Как Фанфан поживает? Терпимо. Что касается здоровья, по крайней мере, рана уже закрылась, челюсть в порядке, но на душе погано. Ах, как бы я была счастлива, если б меня так любили, чтобы мужчина чах на глазах в разлуке со мною. Нужно с ним что-то делать. Может быть, привести сюда, вниз, пусть среди моих пташек кого-нибудь выберет, чтобы хоть чуть развлечься. Попробую. Такой вот разговор состоялся в один прекрасный день, через несколько недель после событий на Виндиктиве, в просторном салоне, украшенном висевшими на стенах гравюрами с пасторальными сюжетами. Обставленный множество ломберных и прочих столиков, сей презентабельный салон был средоточием жизни большого трехэтажного дома на Рю-де-Рамо в Марселе, неподалеку от пристани, чей шум долетал и сюда. Разговор касался Фанфана, и вели его Картуш и высокая длинноногая молодая дама, очень красивая, белокожая, с подкрашенными глазами и роскошной копной золотистых волос. Женщина это была Цинтия Эллис, по рождению англичанка, сердцем марсельянка, та самая, которую несколько лет назад мы встречали в парижском борделе у мадам Бриссо, где она утешала своими прелестями герцога Шартерского вместо прихворнувшей Розали Дюти. Итак, Цинтия Эллис осуществила свою мечту, продавая свое тело самым щедрым кавалерам. Она смогла вернуться в Марсель настолько материально обеспеченной, что почти год назад открыла там собственный бордель. Это был роскошный бордель, содержащийся в идеальном порядке. Был в нем и игорный зал, где ставки порой достигали безумных размеров, и даже маленький оркестр, флейта, гобой и скрипки. У Картуша тут была своя комната, не для того, чтобы не ходить далеко при желании заняться любовью, сыграть или выпить, но по гораздо более серьезным причинам, если не сказать больше, но об этом позднее. В этот мир неги и музыки и привел Картуш Тюльпана, когда ночь, проведенная в море, завершилась для них спасительным появлением рыбацкого баркаса. Цинтия Эллис, тронутая охватившей Тюльпана меланхолией, его погасшим взглядом, которым он словно все еще пытался узреть исчезнувший английский фрегат, поместила его в мансарде, стены которой велела обтянуть золотой парчой, снабдила роскошной зеленой кроватью, украшенной неприличными скульптурами и двусмысленными картинками, так что Фанфан проводил время в будуаре, достойном дорогой проститутки. Временами Фанфан Тюльпан шел прогуляться по Марселю, разумеется, украдкой, ведь он был дезертиром, но сердцем, как сказал Картуш Цинтии Эллис, он был не здесь, непрестанно думал только о Летиции и о том, как ее найти. Возвращаясь из порта, на крыльце он столкнулся с Картушем, который как раз покинул Цинтию после того разговора, с которого мы начали эту сцену. Нужно сказать, что тогда Картуш сам на себя не походил. В нем не было ничего от тайного агента, что и правильно, иначе его быстро бы разоблачили. Одет он был в длинный редингот цвета зеленого яблока, в белых чулках, туфлях с пряжками, в пудренном парике и с кружевным носовым платком.